Глава 4. Но поплакать Веронике не удалось. Стоило первой слезинке скатиться из ее глаз, как на лестнице раздались шум шагов и голоса людей. В числе прочих и громче прочих раздавался голос Милославы. Из первых же сказанных ею слов стало ясно, куда она рванула с места преступления с такой скоростью. «Говорю вам, его жена убила. Она его в измене заподозрила и убила. Вы когда увидите, в каком состоянии тело, то сразу поймете. Только обезумевший человек мог такое сотворить. Обезумевший от ревности и ненависти». Вероника было заметалась по квартире, но быстро сообразила, деваться ей некуда. Квартира маленькая, в ней не спрячешься. Этаж хоть и первый, да на окнах решетки. Все, попала она в западню, откуда не выбраться. Единственное, что сумела сделать девушка, так это схватить со стола злополучную бутылку виски и спрятать ее в своей сумке. Эх, хоть не она, так хоть папа увернется от общения с полицией. Если что, скажу, что это моя бутылка. А что, времена нынче нервные, работа у меня и того паче. Вот ношу с собой бутылочку и время от времени отпиваю из нее поглоточку. Пусть думают про меня, что хотят. Алкоголичка звучит ничуть не хуже, чем отравительница из семейки таких же отравителей. Как же стыдно было теперь Веронике перед покойным Антоном. К счастью, от подарочной упаковки Антон избавился заблаговременно, так что Веронике не пришлось ломать голову, куда деть еще и коробку. А бутылка отлично поместилась в ее сумку. Снаружи даже не было видно, что она там вообще есть. И только успела Вероника проделать эти манипуляции с виски, как в квартиру ворвалась Милослава в компании двух одетых в форму парней. «Вот она!» – завопила Милослава, указывая на Веронику. «Задержите ее!» Это преступница и есть. Заломайте ей руки, наденьте на нее наручники. А то она и вас в отбивную превратит. Но полицейские как-то не спешили поступать так с наручниками. Вероника тихонько сидела на стульчике, всем своим видом демонстрируя, какая она хорошая и безобидная. «Не смотрите, что она такая тихоня!» Снова заорала неугомонная рыжая Милослава. «Это она просто прикидывается. Это его жена, и она его убила из ревности, потому что он к моей подруге таскался». «Это ошибка», — возразила Вероника. «И я не замужем». «Можно ваши документы?» Паспорт и водительское удостоверение они забрали, но перед этим внимательно прочли фамилию и отметки о замужестве. Отметок не было. На это полицейские обратили внимание в первую очередь. «Кем приходитесь покойному?» «Мы с ним сослуживцы», ответила Вероника, стараясь говорить максимально спокойно и доброжелательно, как обычно разговаривают с маленькими детьми и животными. Но на Милославу ее тон не произвел ни малейшего впечатления. «Ага», — фыркнула она, — «сослуживцы, как же!» «Я веду класс саксофона», — продолжила Вероника. «Антон отвечает за клавишные. Мы занимаемся с детьми в детском центре музыки и искусства». Она видела, как полицейские от звуков ее спокойного голоса постепенно и сами расслабляются. В сущности, это были совсем молодые ребята, которые и сами совсем недавно сидели за партами. И то уважительное отношение, которое стоит проявлять к учителям, еще не до конца выветрилось из их памяти. Один из них был мелким и темненьким, его черные глаза пытливо ощупывали пространство вокруг себя. Второй был куда симпатичней, а его густыми светлыми волосами Вероника невольно залюбовалась. И зачем некоторым мужчинам судьба дарит такие роскошные локоны, к которым так и тянет прикоснуться? «Ну, хорошо», — уже значительно мягче спросил у Вероники симпатичный полицейский. «А сюда-то вас что привело?» «Внимание! Вот тут главное не ошибиться. Соврать так, чтобы потом не запутаться в собственном вранье. Антон забрал у меня одну вещь, которую мне было необходимо срочно вернуть. На звонок он не ответил. Пришлось мне его разыскивать самой». «И что же это за вещь?» «Ноты. Он забрал партитуру, которую мы должны сегодня разучивать с детьми». «Что за срочность? И разве нельзя скачать ноты в интернете?» «Эти нельзя». «Почему?» «Эту мелодию написал специально для участия нашего оркестра в конкурсе Михаил Моисеевич, еще один наш педагог, заслуженный и маститый». «Так спросили бы у него дубликат». «Как вы себе это представляете?» Притворилась удивленная Вероника. «Прихожу я к Михаилу Моисеевичу и на голубом глазу говорю ему: так, мол, и так, дорогой вы наш старик, написали вы для наших детей музыку, А нам на нее настолько начхать было, что мы даже не помним, куда мы ваши бумаги задевали. Напишите-ка нам еще разочек. Это же больно его заденет». «Да, в самом деле, некрасиво получилось». Полицейские Веронике верили, а вот Милослава не торопилась. Она сверлила Веронику хмурым взглядом, а потом произнесла. «Врет она все. Вы ее лучше спросите, как она тут оказалась. Этот адрес Антон от всех в тайне держал. Они тут с Кристинкой от его ревнивой жены прятались. Стал бы он направо и налево трезвонить о квартире, в которой с любовницей встречался». И эти дурачки, как по мановению волшебной палочки, вновь развернулись к Веронике. «А как вы сюда попали?» «Вслед за ней вот». И Вероника кивнула на Милославу. «Она меня сюда привела. Я просто за ней потихоньку шла. Она в дверь зашла, увидела, что тут случилось, и прочь бросилась. Я за полицией побежала». Снова завелась Милослава. «И не пошла бы я сюда, если бы это ко мне не заявилось и не начала бы про Антона с Кристинкой выспрашивать. Пусть это и не жена Антона, но она является ее сообщницей, я уверена. Задержите ее, и окажется, что они с убийцей в сговоре. Задержите, обыщите и посадите». Вот противная баба. Пришлось Веронике объяснять полицейским, что жену Антона она видела всего пару раз, да и то мельком. Но настырная Милослава не унималась. «Врет она все. Пусть объяснит, как адрес Кристинки узнала». Вероника объяснила и про ресторан «Кипарис» рассказала, где Кристина хочет – работает, а не хочет – не работает. И про страдания оступившегося администратора Коли выложила, и что к этим его страданиям привело – не утаила. По итогу рассказа Вероника с удовольствием заметила, что мнение полиции на ее счет и насчет Милославы с Кристиной резко поменялось. Все-таки полицейские прежде всего были мужчинами, и им совсем не понравилась та западня, которую подстроила Кристина своему любовнику, администратору Коле. «Я ничего об этом не знала», – поспешила отказаться от всего Милослава. «Это Кристинка сама. Да и вообще, правда ли то, что эта особа про Кристину тут рассказывает?» Между тем, один из полицейских все же вспомнил причину, по которой они оказались в этой квартире. Он приоткрыл дверь в ванную, где находилось тело Антона, и замер. Вероника ожидала, что сейчас произойдет нечто громкое и трагичное, но полицейский лишь тихонько присвистнул и продолжил осматривать место преступления. Внутрь он благоразумно не заходил, оставался на пороге. Спустя минуту к нему присоединился и его светловолосый коллега. «А он, похоже, и орудие преступления», произнес он, кивком указывая на коротенький ломик, валяющийся на полу. Этот ломик Вероника вначале и не заметила. Орудие убийства было так густо покрыто уже начавшей сворачиваться кровью, что его было почти не видно. Вдвоем полицейские пришли к выводу, что кем бы ни оказался преступник, он должен был здорово изгваздаться в крови потерпевшего. После чего они с удовольствием взглянули на чистенькую Веронику, а у Милославы поинтересовались, давно ли она принимала душ. Та в первый момент хотела соврать, но вспомнила про свои влажные волосы и не рискнула. «Ну, принимала», – буркнула та. «И что с того? Вы с работы приходите, руки, лицо не моете?» Но Вероника видела, что принятый Милославой душ очень негативно повлиял на мнение о ней полицейских. Они тут же принялись вспоминать дела, в которых главный свидетель оказался в итоге единственным обвиняемым. «Вы чего? Я Антона не убивала!» «В отделение с нами поедете!» Распорядился один из них. Милослава вспыхнула, но возражать не осмелилась. «А к вам?» Полицейский повернулся к Веронике. «Мы еще обратимся, если понадобится». И вернул ей документы. Вот что значит учительский авторитет. Вероника кинула победоносный взгляд на окончательно заскучавшую Милославу и вышла из этой жуткой квартиры. На улице она первым делом кинулась к своей машине, сунула бутылку с папиным виски в бардачок, ощутила на мгновение облегчение, и тут же ее охватило жуткое раскаяние. Напрасно полицейские поверили в ее невиновность. Получается, что она стащила с места преступления улику. Но эта бутылка повела бы полицию совсем не по тому пути, пыталась оправдаться перед самой собой девушка. Они начали бы искать человека, который подлил в виски сок навозника, и нашли бы отца. А им-то нужен совсем другой человек. Отец ведь Антона не убивал. И тут Веронику пронзило жуткое подозрение. А если убивал? Что, если ее дорогой папочка настолько проникся к обидчику своей дочери неприязнью, что выследил Антона и прикончил его? Представить своего любимого папочку, который ломиком дубасит несчастного лежащего без чувств человека и забивает его до смерти, Вероника при всей своей богатой фантазии не смогла, но отцу позвонила. «У тебя что-то срочное?» – прошептал он. «Потому что у нас идет собрание. Разговаривать мне с тобой не очень удобно». «И давно идет?» «Второй час на нем парюсь. Все жду, когда придет моя очередь выступать. Так что у тебя?» Вероника заверила, что у нее ничего срочного нет. Все в полном порядке. На сердце у нее отлегло. Какое счастье, что папин начальник обожает устраивать собрания, где каждому сотруднику время от времени приходится выступать с докладом. Значит, сегодня очередь папы. То-то он всю последнюю неделю что-то репетирует, а Вероника и внимания не обратила на родителя. И ей внезапно стало стыдно. Отец ради нее человека готов был отравить, а она даже не удосужилась поинтересоваться темой его доклада. Покидать окрестности места преступления Вероника не торопилась. Случившееся с Антоном поразило ее именно сейчас. Накрыло с опозданием. Там, в квартире, она где-то умом понимала, что умер близкий ей человек. Пусть враг, пусть неприятный тип, но она его близко знала. Она встречалась с Антоном практически ежедневно, пила вместе с ним чай, смеялась над его иногда удачными шутками. И если бы не случилось этой истории с Сириусом, то она продолжала бы считать Антона задавалой и снобом, но при этом еще и невероятно обаятельным снобом. И вот теперь с отсрочкой во времени ее накрыла с головой та неотвратимость смерти, которая присуща ей. «Антон умер», – шептала Вероника, чувствуя, как подкашиваются у нее ноги. «Его убили. Забили до смерти. Господи, какой ужас! Кто же мог настолько сильно его ненавидеть?» Она буквально упала на сиденье машины, закрыла лицо руками и просидела в такой позе без движения неизвестно сколько времени. Отвлек ее звонок Полины. Та интересовалась, все ли у нее в порядке. «У меня да». «Что у тебя с голосом? Что случилось?» «Со мной все хорошо, а вот у Антона дела плохи». Вероника не смогла договорить. Рыдания буквально душили ее. «А с ним что случилось?» – притихла Полина. «Он мертв, убит, забит до смерти железным ломом». Полина ахнула. «Вероничка, неужели?» Думая, что она спрашивает, неужели это правда, Вероника почти выкрикнула. «Да!» Но оказалось, что Полина имела в виду нечто совсем другое. «Неужели ты все-таки решилась?» – спросила подруга у Вероники. «О чем это ты?» «Так у нас весь центр целый день гудит, словно потревоженный улей. Все обсуждают вашу с Антоном размолвку, вспоминают, как ты вчера грозилась его убить. Ставки делают кто кого, гадают, кто же в итоге поедет в Сириус. Твой авторитет и ученики против его наглости и тести. Сразу скажу, что на тебя ставят мало, но я поставила». «Поздравляю», – горько произнесла Вероника, «потому что ты, похоже, выиграла. В Сириус Антон поехать точно не сможет». «Почему? Что с ним случилось?» «Я же тебе сказала, его забили насмерть, разбили ему голову, вышибли весь мозг». С опозданием, но до Вероники дошло, что это были за серые брызги там, залитой кровью в ванной комнате, на кафельных стенах. Но и хорошо, что она поняла это только сейчас, иначе без обморока дело бы не обошлось. Этого просто не может быть. Веронике было трудно говорить, но она постаралась описать подруге картину в двух словах. Но Полинка все время повторяла одно и то же. «Забили насмерть? Не может быть!» А потом Полина заревела. «Ой, какой кошмар! Зачем она так? Я же этого совсем не хотела!» «О чем это ты? Чего ты не хотела? И кто она?» «Жена. Его жена убила». А ведь Милослава тоже была уверена, что убийца – это жена Антона. А теперь вот и Полина твердит о том же. «Но почему?» – растерянно произнесла Вероника. «Почему вы все думаете, что его прикончила женушка?» «Она же у него ревнивая до безумия. Я лично наблюдала, как она Антону влепила пощечину просто за то, что он на другую женщину посмотрел». «На какую женщину?» «Ах, да не все ли теперь равно? Она его убила. Точно тебе говорю, это она». В голосе Полины звучала такая убежденность, что Вероника насторожилась. «Ты что-то об этом деле знаешь?» Но Полина ушла от ответа. «Не могу говорить», — сухо пробормотала она. «Дел много. Пока». Какое-то время после этого разговора Вероника просидела без движения, обдумывая странное поведение Полины. Почему она была так уверена, что Антона убила его жена и что действовала та из ревности? И тут у Вероники снова зазвонил телефон. Это была Алиска, одна из ее учениц. «Вероника Васильевна, сегодня у нас занятий не было. А когда вы поставите замену?» «Как не было? С вами Полина Евгеньевна должна была заниматься. Я же вам скинула сообщение, чтобы вы вернулись и шли к ней». «Мы-то вернулись, только ее нигде не было». «Как же так?» – еще сильнее изумилась Вероника. «Она должна была ждать вас либо у себя в двадцатке, либо ко мне должна была вас привести. Не было ее ни там, ни там. Мы с девочками спросили на вахте. Там объяснили, что Полина Евгеньевна только что уехала. Такси вызвала и уехала». «Что за ерунда?» Вероника была в полнейшей растерянности. Она что-то сказала Алисе, объяснив, что пока не знает, как дальше сложатся у нее дела. «Вероника Васильевна, вы здоровы? У вас голос какой-то печальный. Если вы насчет этой поездки переживаете, которую клавишник у вас отжать хочет, то мой папа сразу сказал, что он меня только с вами отпустит, а с Антоном никогда. И другие родители тоже так сказали. Я и не переживаю, но спасибо тебе». После разговора с Алисой, как ни странно, Веронике стало лучше. Откуда-то появились силы жить дальше. Вот простое человеческое сочувствие, а как помогает. Но все-таки что же с Полиной? Почему она упорно твердит, что убийца – это жена Антона? И куда она умотала с работы сегодня днем, если обещала позаниматься с моими девчонками? Вероника попыталась перезвонить Полине, но та упорно не брала трубку. Также из головы у Вероники не шли слова Полины о том, что сегодня весь коллектив обсуждал их размолвку с Антоном. Если завтра полиция проявится по месту работы убитого, чтобы разузнать, что там у него и как складывалось в коллективе и общественной жизни, то сыщикам тут же с удовольствием расскажут об угрозах Вероники, которые она столь щедро рассыпала вчера по всему их учебному заведению. Слышали их многие. Уж кто-нибудь точно проболтается ментам. Нет, нельзя оставлять это дело на самотек. Надо срочно идти и каяться. Еще со школьной скамьи Вероника точно уяснила, что правда – это лучшее оружие против любой напасти. Вот пыталась она один раз солгать. И что получилось? Наплела про ноты, нет бы прямо сказать. Искала Антона, чтобы извиниться перед ним за свою горячность. Ну и чтобы еще пошантажировать его немножко. А как вы хотели? Не совсем же она сопля никчемная. Должна была хоть какой-то отпор дать этому типу. Да, пойду и скажу полицейским всю правду. Только про папу с его грибами-навозниками упоминать не буду. И про маму с бабушкой тоже промолчу. А так всю правду скажу, ни капельки не утаю. Но когда Вероника заявилась в отдел полиции с самым похвальным намерением говорить правду, одну только правду и ничего кроме правды, то встретили ее там отнюдь не ласково. Стоило ей заикнуться, что она свидетель по случившемуся только что убийству, как дежурный рявкнул на нее. «Кабинет номер 17». И больше дежурный не обращал на нее никакого внимания. Пришлось Веронике самостоятельно разыскивать нужный кабинет. Впрочем, отыскался он неожиданно быстро, благодаря голосу Милославы, которая рыдала там настолько громко, что слышно ее было на все отделение. «В чем вы меня обвиняете? Зачем мне было Антона убивать?» «Из зависти, из ревности. Мало ли причин». «Не убивала. Его жена убила». «Откуда такая уверенность, милая?» «Ладно уж, скажу вам как на духу. Кристинка мне сегодня звонила в панике, а потом призналась, что должна ненадолго уехать, а Антон в гнездышке один останется. Ладно уж, скажу вам как на духу. Кристинка мне сегодня звонила в панике, а потом призналась, что должна ненадолго уехать, а Антон в гнездышке один останется. Мол, сегодня жена Антона в конце концов их вычислила и прямо сейчас к ним мчится, чтобы застукать их тепленькими». «И как вычислила?» «Кто-то ей адрес их любовного гнездышка скинул и видео, на котором четко видно, как Антон с Кристинкой кувыркаются. Вот у жены ум за разум и зашел от ревности. Кристинка-то вовремя удрала, а Антон остался, потому что собирался все со своей бабой разрулить. Только много он на себя взял. Надо было повременить, дать жене время, чтобы успокоиться. А он под горячую руку ей сунулся. И вон оно как получилось-то. Сами видели. И как же он планировал разрулить? Много ли надо? В квартире он один. Ни Кристинки, ни ее вещей нет. Кровать застелена. Так наврать три короба было можно про причину такого поведения. Кто хочет поверить, тот поверит. А любящая женщина всегда готова поверить в самую несусветную брехню своего мужика. Главное, не пойман не вор. А видео? Монтаж. Антону не впервой было такие вещи прокручивать. Раньше все получалось, а в этот раз что-то пошло не так. Наверное, надоело его жене его враки слушать. Дошло до нее, что муженек ее за нос водит. Вот и психанула баба. «Звоните своей подруге, пусть возвращается». «Ой, она теперь точно не вернется». «Это еще почему?» «Боится. Она ведь чудом той же участи избежала. Когда из дома выходила, чуть было с женой Антона не столкнулась. Считанные метры их друг от друга отделяли. Хорошо, что та неслась, ничего перед собой не видя. Кристинка за машину спряталась. Жена мимо нее и пролетела. А если бы увидела, Кристинке бы вместо Антона досталось». «То есть ваша подруга видела законную супругу убитого незадолго до его смерти, непосредственно у места будущего преступления?» «Буквально за несколько минут до того. Кристинка от дома отбежала, мне позвонила. Я в душе была. Она мне говорит: Славка, беда, жена Антохина про нас узнала. Кто-то ей стукнул. Возле дома я с ней столкнулась. Похоже, она прямиком в наше гнездышко бежала. Сходи, посмотри, что у них там и как. Живой ли еще мой Антошка? Или эта дурында его уже прибила?» «Ваша подруга допускала возможность убийства любовника его женой и все равно ушла». «Так ведь с ней или без нее конец-то все равно был бы один. Я только не понимаю, почему Антон не сопротивлялся. Ведь его Улька, хоть бабища и здоровая, но все равно только женщина. Да и Антон был совсем не слабеньким. Почему он ей отпора не дал? Почему позволил себя насмерть забить? Он же должен был понимать, что нужно держаться настороже, что жена попытается его поколотить. Как же он так лопухнулся? Я не понимаю». И Милослава снова зарыдала, объясняя, что она тут ни сном, ни духом, а пострадала исключительно по причине доброго сердца и чужой слабости. Веронике стало ясно, что к следователю сегодня ей будет не пробиться. К тому же у Вероники после услышанного возникли кое-какие мысли. Очень нехорошие и тяжелые мысли, которые прямо указывали на причастность к этой трагедии еще одного человека. Откуда бы Ульяна, жена Антона, могла получить информацию о том, что он встречается с любовницей? По словам Милославы, от ревности Ульяна обезумела недаром. Она четко знала, где и с кем проводит время ее муж. И ехала она к нему с четко определенной целью – намылить шею обманщику. Вероника нахмурилась еще сильней. Милослава сказала, что кто-то прислал жене Антона видео, где ее муж занимается любовью с Кристиной. «Мое видео. Я в этом уверена». А кто его мог прислать Ульяне, учитывая, что такое видео было снято сегодня днем самой Вероникой? Она сама и могла. Но Вероника посылала это компрометирующее Антона видео вовсе не его жене, а своей подруге Полине. И адрес, по которому у любовников происходит их свидание, тоже ей послала. «Вот оно что!» – ахнула Вероника. «Это Полинка и сообщила Ульяне, где та может застукать своего муженька с любовницей». От этой мысли Веронику даже в жар кинуло. «Ну, допустим, адрес был не совсем точный, квартиры разные. Но подъезд-то один. У Милославы с Кристинкой квартира была снята на четвертом этаже, а свое любовное гнездышко Антон с подружкой обустроили на первом. Но все равно это было совсем рядом. И, конечно, обозленная до крайности присланным ей видео Ульяна могла как-то разыскать мужа. Например, она могла заметить силуэт мужа в окне. Или даже Антон сам вышел навстречу Ульяне, надеясь смягчить тем самым свою супругу. Главное, что номер дома и подъезд совпадают. Я сообщила их Полине, скинула ей видео, а она вместо того, чтобы заниматься с моими девчонками, села на такси и махнула. К «Куда?» «А поехала она к Ульяне. Компромат у нее был с собой. Полиночка в лучшем виде доложила Ульяне, что муж ей изменяет. И, потирая свои лапки, наблюдала за тем, как Ульяна отправляется убивать Антона. Ну, Полина, ну, интригу закрутила. И главное дело, потом еще имела наглость звонить мне и спрашивать, как там у нас с Антоном дела. Наверное, уже чувствовала, что нешуточную кашу заварила. Вот и струсила. Единственное, чего не понимала Вероника, так это зачем Полина лично отправилась с визитом к Ульяне. Но, возможно, она хотела донести такую новость с глазу на глаз. А, возможно, просто не смогла дозвониться до Ульяны, а утерпеть и выждать не могла. Но зачем Полинке это было нужно? И тут Веронику осенило. Неужели ради меня старалась? Ей даже жарко сделалось от этой мысли. Неужели Полинка придумала способ, как кардинально решить проблемы подруги с поездкой в Сириус? И, не дожидаясь одобрения Вероники, в одиночку привела план в исполнение. Это я собиралась сначала поговорить с Антоном и убедить его отступиться по-хорошему. А Полинка сразу к его жене помчалась, чтобы уж никаких вопросов не осталось. Понимала, что ни одна жена такого своему мужу не простит, а, возможно, еще и родителям нажалуется. Тут уж Антону не Сириус, а кулак тестя. И тут Вероника застыла. Минуточку. А с чего мы взяли, что убивала именно Ульяна? У ее папочки наверняка есть связи в деловом мире города. А где деловой мир, там и криминальный пасется. Значит, и на криминальных отморозков у тестя есть выходы. Уж не он ли заказал родного зятька уму-разуму поучить? Может, и не хотел, чтобы те убили Антона. Да бандиты перестарались чуток. Правда, никаких отморозков возле дома никто не видел. Ни Кристина, ни Вероника, ни Милослава. А ведь преступление произошло буквально у них на глазах. Пока Вероника находилась на месте преступления, она слышала, как полицейские разговаривают между собой. Оба они хоть и были молоды, но сходились в одном. Убийство произошло от силы полчаса назад, а возможно, что и раньше. Тело совсем теплое. Кровь даже не успела толком свернуться. Об этом же говорили и показания Милославы. Сбежавшая от ревнивой жены Кристина звонила Милославе, когда последняя мылась в душе. А когда Милослава открыла дверь Веронике, то она была еще вся мокрая. И Вероника принялась соображать. То есть, когда я входила в подъезд, в тот самый момент в квартире на первом этаже могли убивать Антона. Допустим, Антона все-таки убила Ульяна. Но как она смогла скрыться с места преступления? Ведь она должна была быть вся в крови. Вероника знала, что полиция в районе, где произошло преступление, была поднята по тревоге. В окрестностях было объявлено особое положение, и все имеющиеся патрули следили, не появится ли в поле их зрения человек в окровавленной одежде. Потому что все понимали, убийца Антона никак не мог остаться чистеньким после той зверской расправы, которую он устроил над своей жертвой. Вероника искренне надеялась, что полиция сумеет поймать исполнителя преступления. А пока что самой Веронике нужно было разобраться с той, которая хоть сама и не убивала, но руки в крови запачкала ничуть не меньше.